«Но простите, милостивый государь, — сказал Суир, — с ногою все ясно, но интересует один вопрос. Чем вы, собственно, занимаетесь?» «Как, то есть чем?» — засмеялся Сапот. «Лежу здесь и ногой от солнца прикрываюсь. А как снискиваете хлеб свой насущный?» «Позвольте, господа, а зачем мне хлеб? Вот вы сидите в моей тени, пьете пиво, виски, а мне даже шампанского не предложили. Впрочем, я не обижаюсь. Никому еще не приходило в голову, что с Сапотом нужно что-нибудь, кроме тени от подошвы. Поверьте, я только защищаюсь от солнца, а на шампанское не рассчитываю». «Так значит, вы не сеете и не жнете?» — строго спросил Суир. «Не сею, — добродушно разъяснял Сапот, — и жать не умею. Но поверьте, дружок, не так уж просто следить за продвижением светила и поворачивать свою подошву вовремя. Это тоже работа, правда, приятная и не нарушающая сущности моей души». «Не сеет, не сеет, — проворчал Пахомыч. — Небось, отвези его куда-нибудь в орех, в Зуево, сразу бы засеял и зажал». Суир поднес шампанского работнику личной подошвы, Сапот с удовольствием хлебнул. «Я вижу, что вы достойные посетители и открыватели островов. Прошу вас, залезайте на мою подошву, и я покачаю вас над вершинами пальм и кривандий». И мы, захватив пиво и помидоры, забрались на раскаленную подошву. Только тут я понял, что кроме необходимой Сапоту тени, он получает нужнейшее для его ноги тепло. Нога у него, очевидно, была мерзлячка. Мы славно попили на подошве пивка и кидались помидорами в пролетающих попугаев. Только под вечер попрощались мы с нашим единоногим другом, обещая прислать ему грубый шерстяной носок на более промозглые времена. Бодрость и пустота. Не сразу, далеко не сразу разобрали мы, что это за прямоугольники стоят повсюду на взгорках, на дорогах и просто на траве открываемого нами нового острова. К прямоугольникам же, большую частью деревянным, приделаны были какие-то штуки, вроде дверей, с ручками бронзового литья. Только потом мы догадались, что это действительно двери, а прямоугольники — дверные косяки. К удивлению, никаких сооружений, домов, гаражей или сараев, к которым эти косяки были бы пристроены, видно не было.